Глава 5. Москва. Торжественный прием патриарха Макария царем, свидание его с патриархом Никоном. Вечером, накануне понедельника, визирь прислал к нашему учителю переводчика, то есть великого Драгомана, который сказал: «Визирь кланяется твоей святости, приветствует тебя и сообщает тебе радостную весть». При этом наш владыка-патриарх встал по обыкновению и пожелал ему от Бога всяких благ. Переводчик продолжал: «И уведомляет тебя, что благополучный, богохранимый царь-самодержец кланяется твоей святости, спрашивает о твоем здоровье и благополучии и просит, чтобы ты приготовился для свидания с ним завтра». Тогда наш учитель воздал благодарение Всевышнему Богу, сделал земной поклон и пожелал царю от Бога многих благ. Переводчик удалился. У нас настала великая радость, благодаря многочисленным приятным известиям, кое сообщали нам драгоманы о любви царя к нашему учителю, которая оправдалась на деле, ибо обыкновенно по приезде патриархов в Москву они имеют свидание с царем только спустя 2 недели времени, что было с Кир Паисием Иерусалимским и Кир Афанасием Петелярием, низложенным патриархом Константинопольским. Наш же учитель был принят на 3-й день. Благодарим Всевышнего Бога, который утешил нас, возрил на нас и расположил сердце царя любовью к нашему учителю и милостью к нам». В понедельник утром 12 февраля, когда бывает память святого Милетия, патриарха Антиохийского, обрати внимание на это совпадение. Могущественный царь благоволил иметь свидание с отцом Кир Макарием, патриархом Антиохийским. Да будет благословен Бог! Он прислал к нему рано утром царские сани, так как в этот день, как мы упомянули, приходится также память святого Алексея Чудотворца, второго митрополита, бывшего в Москве, коего монастырь поблизости от нас и патриарших палат, и в нем почивают его мощи, к которым мы потом прикладывались. А у них память этих двух святынь в великом почете. Рождение же царевича, сына царя, как мы упомянули, случилось в этот самый день в прошлом году, то он сделался праздником втройне, ибо у царя был большой сын по имени Димитрий, скончавшийся несколько времени тому назад, и потому рождению этого сына чрезвычайно обрадовались. У московитов от царя до простолюдина есть обычай, что они отмечают день рождения своих детей и ежегодно в этот день устраивают большой пир. Со всем этим совпало прибытие патриарха Антиохийского и приглашение его именно в этот день для свидания с царем. Все радовались, в особенности же мы, и как нам было не радоваться, когда мы целых 3 года со днем, со времени нашего выезда из Дамаска, стремились узреть светлое лицо царя, сына царя, коего благодеяние и добродетели вознеслись превыше плеяд и тверди небесной. Мы почувствовали облегчение от утомления, забот и всех злополучий, но находились в большом страхе и трепете. Да и не могло быть иначе. Если мы, представляясь Василию, господарю Молдавии, чувствовали трепет и почтительный страх, что же теперь при свидании с могущественным царем, коего слава разнеслась повсюду, у коего многие слуги его слуг достоинством и именем важнее Василия? Возвращаемся. С раннего утра зазвонили в колокола патриархии и в большой, и патриарх Никон отправился служить обедню для царя в упомянутый монастырь в честь святого Алексия. Пришел опять грамматикос, то есть упомянутый секретарь, имея в руках записную книгу, и привел с собой 100 стрельцов в красном одеянии для несения блюд. Он вызывал их внутрь дома по 10 и, читая по книге, во-первых, икона такая-то, отдавал ее одному из стрельцов нести, далее читал «Ковчежец с древом креста, мира, Евангелия», «Панагия с частицей мощей Иоанна Крестителя», «Пук ярких свечей», «Стиркса», «Ладан», «Манна», «Мыло мускусное», «Мыло благовонное» и «Алепское», «Финики», «Финиковые ветви», «Фисташки», «Кассия». Был у нас сосуд с душистой водой, которая замерзла в сосуде и стала как камень. Хрустальный сосуд треснул пополам, а вода осталась, стоя как кусок камня, к удивлению смотрящих. Далее белая шерстяная материя и 4 платка с золотом. Когда кончено было с подарками царя, мы покрыли их, и секретарь, выслав стрельцов во двор, привел других, пока не покончил со всем, действуя спокойно, по правилам и по порядку, называя по записной книге каждый предмет отдельно, причем осматривал его вторично. Все это приводило нас в изумление. Все стрельцы устанавливались в ряд на площадке двора. Царь, выйдя от обедни и воссев во дворце, именно в палате, назначенной для приема патриархов, послал с приглашением к нашему владыке-патриарху 3 важных сановников из князей, из коих один — судья судей, второй — великий стольник, то есть начальник чинов царского стола, третий — хьям-джи-баши, то есть имеющий попечение о царских палатках. При входе их в келью наш учитель, обратившись к иконам, пропел тихим голосом «Достойно есть», по обычаю их архиереев, когда к ним кто-нибудь приходит. Они поклонились ему до земли, а он благословил их настоящим московским благословением, то есть на чело и плечи. Первый из них подошел и сказал, а Драгоман, тут стоявший, переводил. «Благополучный царь, величайший среди царей, автократор», то есть самодержец всех стран Великой и Малой России, Алексей Михайлович, кланяется твоей святости и приглашает твое блаженство в святой отец Кир-Кир Макарий, патриарх Великого Града Божия Антиохии и стран Киликии, Иверии, Сирии, Аравии и всего Востока, чтобы ты благословил его и оказал ему честь своим посещением. Он спрашивает о твоем здоровье и благополучии. Наш учитель, воздев руки к небу, помолился, как подобает за царя, с земным поклоном и выразил много благожеланий. Обыкновенно, когда приходит кто-либо из сановников царских, архиерей встает, равно встает всякий раз, как упоминают имя царя, и когда он присылает ему стол. Другие 2 сановника также подошли и сказали тоже. Наш владыка с утра был одет в мантию. Поддерживая его под руки, они спустились с ним во двор и посадили его в царские сани, убранные дорогими коврами, указав ему со всей точностью принятый порядок. У правого их угла стал держать за них архимандрит, а у левого — архидиакон. Один из служителей шел впереди с посохом. Стрельцы, неся подарки, предшествовали длинным рядом, один за другим. Когда мы выехали из монастырских ворот, оказалось, что от самых ворот до царского дворца стояли в ряд с обеих сторон стрельцы, каждый со знаменем в руке, как это принято при встрече патриарха и важного посла от какого-либо из государей. Наш владыка-патриарх благословлял их, а они ему кланялись, пока мы не поравнялись с великую церковью. Тут владыка помолился на икону владычицы, что над ее дверьми. Когда же приблизились к церкви Благовещения, которая имеет 9 куполов, блестящих густою позолотой, то здесь его высадили, а царь в то время смотрел из окон дивана приемной палаты, кое выходит на эту площадку и это место. Владыку, который имел в правой руке посох, повели, поддерживая под руки вверх по лестнице, находящейся в чудесной галерее этой церкви. По обыкновению он помолился на церковь. Его встретили 3 визиря, поклонились ему и сказали то же, что говорили первые. Взяли его под руки, и когда поднялись с ним по лестнице дивана, его встретили еще 3 визиря и сделали то же. Когда он приблизился к внутренним дверям дивана, оттуда вышли 3 самых важных визиря, встретили его и ввели во дворец. Тут вышли ему навстречу все бояре, министры и приближенные царя. Привратники у дверей взяли его посох. Когда он вошел, а мы за ним, и приблизился к высокому трону царя, то, обратившись к иконе, которая над ним находилась, пропел достойно есть едва слышным голосом, как учили его драгоманы. Сделал поклон перед ней и затем поклонился царю, который, сойдя с трона, встретил его с непокрытой головой и поклонился ему до земли. Когда он встал, наш владыка-патриарх благословил его по-московски на чело, грудь и плечи и поцеловал его по обычаю в плечо. Царь же поцеловал владыку в голову и облобызал его правую руку. Оба продолжали стоять. Царь спросил его через переводчика: «Хвала Богу за благополучный твой приезд! Как ты себя чувствуешь? Как ты совершил путь? Как твое здоровье?» Наш владыка-патриарх, как подобает, радостно пожелал ему от Бога многих благ, и царь пригласил его сесть. Владыка сел близ трона на кресло. Царь же взошел и сел на трон и начал беседу через переводчика, расспрашивая о том и о другом. Все вельможи в одеждах, осыпанных золотом, жемчугом и драгоценными каменьями, стояли кругом палаты с непокрытую головой, ибо царь был также с непокрытую головой. Обыкновенно, в присутствии архиерея, он постоянно остается с открытой головой. Как же им быть иначе? Нами в тот час овладел великий страх и трепет. Венец царя, похожий на высокий колпак, весь украшенный крупным жемчугом и драгоценными каменьями, держал один из приближенных вместе с его черную тростью, которая походит на монашеский посох. Я полагаю, что это скипетр царства. Его верхнее одеяние, похожее на саккос, было из железной тяжелой венецианской парчи, и кругом по подолу, прорезом на груди, воротнике и обшлагах обшито золотом и великолепными драгоценными каменьями, ослепляющими взоры. Когда царь воссел на трон, один из его приближенных подошел и, приподняв, стал поддерживать его правую руку, а министр пригласил нас поклониться царю и целовать его десницу. Мы шли один за другим по порядку, кланялись издали, подходили, целовали его правую руку и возвращались, сделав поклон вторично. Так продолжалось, пока мы не ввели всех своих служителей. Греки называют этот прием целованием руки. Всякий, кто целует теперь руку царя, получает от него подарок, смотря по своему положению. Если он настоятель монастыря, то получает 40 соболей, камку и милостыню. Если диакон, монах или их родственник, то 40 куниц или милостыню. По этой причине с нами вошли все архимандриты, наши спутники, со своей свитой и целовали руку царя после нас. Всякий, кто приезжает в течение года к царю за помощью, архимандриты, монахи, бедняки, даже архиереи ждут до того дня, когда прибудет патриарх, архиепископ или важный посланник от кого-либо из государей, и царь пригласит его к целованию своей руки и свиданию. Тогда эти люди входят вслед за ним. Нам рассказывали, что отец теперешнего царя, в Бозе почивший Михаил, сын Феодора, когда приезжал к нему посол от турок и на приеме целовал полу его одежды, клал в знак дружбы правую свою руку на голову посла, и лишь только этот уходил, приносили воду и мыло, и царь умывал руки, полагая, что они осквернились от прикосновения к голове посла. Посмотри на эту набожность и верование. Нам рассказывали также, что в старину, когда к московитам приезжал архиерей или патриарх из греческих земель, они не допускали его к служению в своих церквах, полагая, что он осквернился от турок, а также, когда приезжали греческие купцы, их совсем не пускали в церкви, дабы они не осквернили их, будучи сами оскверненными. Ежели кто из них оставался во имя царя, женился и делался драгоманом, то священники ставили его в течение 40 дней вне церкви в положение глашенного. Затем его помазывали миром и по прочтении молитв вводили в церковь, полагая, что он очистился. Впрочем, с того времени, как к ним приезжали Иеремия, патриарх Константинопольский, Феофан Иерусалимский и другие, и имели с ними общение, они привыкли к иностранцам. Но и до сих пор, когда приедет посол от турок или от франков, его вводят в приемную палату не по лестнице церкви Благовещения, а через наружную дверь, что на середине Дворцовой площади. Ибо в деле веры они держат себя весьма далеко от иностранцев, чему мы видали с их стороны удивительные примеры. Возвращаемся. Архимандриты, поцеловав руку царя, вынули грамоты от своих монастырей или удостоверение от одного из патриархов на имя царя, если таковое имелось, в том, что они достойные люди. Визирь принял их письма и отдал переводчику перевести их на русский язык для прочтения царю. При нашем учителе были письма от патриарха Иерусалимского и его соименника Кирпаисия Константинопольского, как рекомендация и правдивое о нем свидетельство. Он передал их государю, который, вставши, принял их правой рукой и поцеловал. При этом царь сказал ему: «О, батюшка», то есть «О, отец мой, ради тебя я прибыл, чтобы свидеться с тобой и получить твое благословение, ибо давно уже слышал о твоем приезде ко мне и сильно желал лицезреть тебя. Я знаю твою святость и прошу тебя всегда взывать к Богу и молиться за меня». Наш учитель отвечал: «Я человек грешный, но Бог дадаст тебе по сердцу твоему и по вере твоей, и да исполнит все твои надежды, да дарует тебе победу, как даровал ее великому Константину, и да сделает имя твое вместо автократор монократор, как именуется он, да наделит тебя наследством его престола вовек». Услышав эти слова от него, царь был чрезвычайно радостен и, поклонившись ему, поцеловал его десницу вторично. В то время как оба они стояли, ввели внутрь дворца стрельцов, которые несли подарки. Они стали в ряд. Министр подошел и начал брать блюда одно за другим и передавать нашему владыке-патриарху, а он вручал их царю. Принимая блюдо, царь всякий раз целовал его десницу и то, что было на блюде, и отдавал его казнохранителю, стоявшему справа от него, чтобы он расставлял блюда на окнах. Великий Дефтердар, держа в руке записную книгу, читал громким голосом: «Патриарх Кир Макарий Антиохийский подносит царю то-то и то-то». Когда царь брал от него блюдо, тогда называл, что лежало на нем, не спрашивая нашего учителя. Обратите внимание на эту точность. Царь спросил у нашего учителя только о фисташках, ладане и манне, ибо русские, как мы упомянули, их не знают. Он понюхал фисташки и, удивляясь им, сказал: «Какая это благословенная страна, Антиохия, что растут в ней подобные плоды». Когда министр покончил с подарками царя, приняв все блюда до последнего, царь обратился к казнохранителю и приказал ему поставить их отдельно на одном из окон. Затем Дефтердар начал читать: «И подносит он славной царице княгине Марии то-то и то-то». Причем министр передавал подарки нашему учителю, а этот царю, пока не кончились. Царь велел казнохранителю поставить их на другом окне. Потом Дефтердар читал: «Подносит царю, царевичу, Алексию, ибо так его всегда называют, то-то и то-то, пока не кончил». Царь приказал казнохранителю поставить подарки в другое место, отдельно, чтобы не смешались. Далее он читал: «И подносит семейству царя, дочери царя Михаила, княжне Ирине, то-то и то-то, дочери царя княжне Анне Михайловне, то-то и то-то, и дочери царя княжне Татьяне Михайловне, то-то и то-то». Когда он кончил, царь приказал поставить подарки каждой отдельно. Затем он читал: «Подносит дочери царя княжне Евдокии Алексеевне, то-то и то-то, дочери царя княжне Марфе Алексеевне и дочери царя княжне Анне Алексеевне, то-то и то-то, пока не кончил всего». Читал он очень громким голосом. Царь пошел, все осмотрел, отодвинул в сторону подарки каждого и, вернувшись, благодарил нашего учителя и поклонился ему. Наш учитель отвечал поклоном и сказал: «Не взыщи на нас, славный государь, страна наша очень далека, и уже 3 года, как мы выехали из нашего престола. Твое царство велико, прими это малое за большое». Услышав такие слова, что он в отсутствии 3 года, царь сильно изумился и начал много утешать его и хвалить его подарки. Сказал: «Поистине, они в моих глазах стоят многих сокровищ». Наш учитель говорил с Драгоманом на греческом языке, ибо, как мы упомянули, мы хорошо научились ему в то время, когда находились в обществе людей этого языка. То была нам великая милость от Бога, ибо здесь совсем не терпят турецкой речи и слышать ее не могут, думая, что осквернится их слух. Все драгоманы предостерегали нашего учителя, чтобы он отнюдь не говорил по-турецки. Разговаривая с драгоманом, он несколько запинался, ибо греки говорят быстро, а мы, хотя и научились их языку, не в состоянии говорить на нем так же быстро, как они, так как язык у них очень подвижен. Царь спросил драгомана: «Почему патриарх не говорит быстро?» Тот отвечал: «Потому что он стал обучаться этому языку недавно, но он знает турецкий язык, и, если царю угодно, будет говорить на нем». Царь сказал: «Нет, нет, Боже, сохрани, чтобы такой святой муж осквернил свои уста и язык этой нечистой речью». Ненависть их к туркам очень велика. При вратах царя есть 70 переводчиков, знающих все языки, но арабского не знают. Бог оказал нам милость знанием греческого языка, иначе мы попали бы в большое затруднение. Возвращаемся. Драгоман сделал знак нашему учителю. Он поднялся, подошел и, став против иконы, помолился на нее. Потом поклонился царю, который также сделал ему поклон, и попрощался с ним. После того, как он благословил царя вторично, этот взял его под руку и проводил почти до дверей, где и простился с ним. Царь послал всех своих сановников проводить его за выходную дверь, так что все присутствующие были изумлены этим почетом. Драгоманы говорили нам потом, что почет, оказанный царем в этот день патриарху Антиохийскому, никогда не был оказан им другому патриарху. Обыкновенно, когда патриарх приезжает в Москву, то лишь через неделю или две царь его принимает. Во-вторых, принимая патриарха Кир, Паисия Иерусалимского, царь сошел до последней третьей ступени трона и приветствовал его. Теперь же встретил нашего владыку, отойдя от трона на довольно значительное расстояние. Когда первый подносил ему подарки, царь взял от него только святыни и, взойдя, сел на трон. Остальные же вещи принимали служители. В-третьих, простившись с тем, царь не провожал его, как нашего учителя, поддерживая под руку почти до дверей. В-четвертых, он послал всех своих бояр проводить нашего владыку за двери дивана. Они возвратились после того, как он всех их благословил. В-пятых, после того, как усадили его в сани, царь послал с ним сановников отвести его к патриарху для свидания с ним теперь же. А принято, что спустя 3 дня после свидания с царем патриарх посылает ему чалафита, чалобитную, то есть прошение с просьбой разрешить ему поехать к патриарху. И царь посылает последнему приказание изготовиться для его встречи. Нашего же учителя он отправил теперь, сам послав дать знать патриарху. Однако патриарх Иерусалимский имел с собою 35 человек, большое число архимандритов, диаконов и монахов, служителей при лошадях, родственников, 2 племянников от сестры и от брата, и брата, и архонтов, кои раньше были греческими купцами, с которых он взял сколько хотел, чтобы сделать их архонтами. В характере греков крайняя любовь к величию и пышности, ибо, получив со всех, патриарх составил из них несколько групп, записавшие одного архимандрита, диакона и келаря голговскими, других — вифлеемскими, иных — от святого Михаила, иных — от святого Саввы, иных — из Креснаго монастыря. Все с той целью, чтобы быть окруженным многочисленной свитой, главным же образом из-за большой выгоды, которая доставалась ему от них в начале и в конце, при отъезде, потому что какую бы милостыню они не получили лично для себя или для своих монастырей, патриарх распоряжается ею, как пожелает. Так купцы, коих он сделал архонтами, обыкновенно получают милостыню от царя соболями и деньгами, а патриарх брал ее себе с их согласия. Таким же образом поступали патилярий и большинство греческих архиереев, кои непременно записывают при себе родственников ради выгод себе и им, называя их по-гречески «анифиоис», а по-русски «блеманник», «племянник». Возвращаемся. Когда наш владыка-патриарх приблизился к первой лестнице патриарших палат, его встретили 2 главных архимандрита, поклонились ему до земли и сказали, читая по имевшейся у них бумаге: «Отец святой блаженнейший и владыка Кир, Кир Макарий, патриарх Великого Града Божьего, Антиохии и стран Киликии, Верии, Сирии, Аравии и всего Востока, брат твой и соучастник в божественных таинствах, господин Кир Никон, архиепископ града Москвы и патриарх всех стран Великой и Малой России, послал нас, архимандритов монастыря такого-то, такой-то области и монастыря такого-то в такой-то области, встретить твою святость по слову Господа нашего Христа в его святом Евангелии. Кто принимает вас, принимает меня». И они опять поклонились ему до земли. Читали они по-русски, а Драгоман переводил слово в слово на греческий. Наш владыка-патриарх выразил подобающие благожелания и благословил их. Они взяли его под руки вместо бояр и повели наверх. Когда он дошел до второй лестницы, его встретили два другие архимандрита, которые, сказав и сделав то же, взяли его под руки. При входе нашем во внешнюю часть палат, где находится третья лестница, вышел патриарх Никон, одетый в мантию из зеленого рытого узорчатого бархата, со скрижалями из красного бархата, на коих в середине изображения херувима из золота и жемчуга, и с источниками из белого галуна с красной полоской в середине. На голове его был белый клобук из камки, верхушка которого имела вид золотого купола с крестом из жемчуга и драгоценных каменьев. Над его глазами было изображение херувима с жемчугом. Скрилия клобука спускались вниз и также были украшены золотом и драгоценными каменьями. В правой руке он держал посох. Он встретил нашего учителя с великим почетом, сказав: «Отец святой, блаженнейший владыка Кир Макарий, патриарх великого града Божьего Антиохии и стран Каликии, Иверии, Сирии, Аравии и всего Востока, твоя святость уподобляет Господу Христу, а я подобен Закхею, который, будучи малоростом и домогаясь увидеть Христа, влез на сикомору, чтобы видеть Его, как и я, грешный, вышел теперь, чтобы лицезреть твою святость». Драгоман переводил его речь на греческий слово в слово. Затем он облобызался с нашим владыкой и повел его вовнутрь своих палат, весь пол которых был устлан большими коврами. Оба они подошли по обычаю к иконостасу, который всегда ставится над головой патриарха. Свечи горели, они пропели «Достойно есть», сделали земной поклон и поклонились друг другу. Затем патриарх Никон снял свой клобук и просил нашего владыку, патриарха, благословить его. С трудом, после многих отказов, он благословил его на чело, грудь и плечи, по их обычаю, и они сели беседовать через драгомана. Потом он встал и пошел во внутренние покои, где снял свою зеленую мантию и надел другую, всегдашнюю, из рытого узорчатого бархата фиолетового цвета, и белый, также всегдашний клобук, с одним вышитым из золота херувимом на челе. Снял зеленое бархатное одеяние и надел красное бархатное по их обычаю. И вышел. В это время подходили все бывшие у него настоятели монастырей, протопопы, священники и дьяконы, большие и маленькие анагносты, и все его бояре, и кланялись нашему владыке, патриарху, а он их благословлял. Все стояли по своему обычаю, с непокрытою головой, как стоят постоянно бояре и народ пред священниками, а священники перед патриархом и архиереем, равно и в церкви.